Так как мы переживаем тот момент в истории развития человечества нашей планеты, когда совершается переход от развития материи к развитию духа, то знание всего, что касается этого момента, для всякого эволюционирующего человека не только насущная потребность, но оно объясняет все, все происходящее в переживаемую нами эпоху явления и события. Никто не может сказать «меня это не касается», ибо воистину это касается всех обитателей планеты. Войти в новую эпоху и приобщиться к зарождающейся новой расе можно лишь следуя требованиям этой эпохи. Уклоняющиеся от этого вычеркивают себя из книги жизни. Прежде чем говорить о действии раскрывшегося лотоса кундалини, нужно выяснить вопрос, каким образом происходит раскрытие, иначе говоря, возгорание этого центра и какими причинами оно вызывается. Нужно сказать, что все, что касается центров высшего сознания и их проявления, выходит из сферы действия физической природы человека и принадлежит к области высшего духовного порядка. Ни сами центры, ни их действия для физического наблюдения недоступны, но результат их воздействия на физическую природу человека обнаруживается во многих явлениях, о чем будет сказано ниже. Заложенный в центр Муладхары огромный запас жизненной силы принадлежит к огненной стихии и есть конденсированная энергия жизнедателя Солнца. Потому ток кундалини есть огненный ток, и раскрытие центров есть возгорание их. Следовательно, причиной, вызывающей возгорание и начало действия тока кундалини, может быть не внешнее воздействие, не механика, но импульс внутреннего духовного порядка. Когда человек в своем развитии подвинулся настолько, что его не удовлетворяют мелочи обыденной жизни, и у него появляются духовные запросы, то это есть показатель возможного возгорания центра кундалини, но лишь истинное огненное устремление к знанию, к свету и истине дает огненное следствие возгорания этого центра. Наше время особенно благоприятствует началу действия центров высшего сознания, и то, что в прежнее время требовало нескольких жизней, может быть достигнуто в одну жизнь. Цитата. Правильно определить кундалини как отвлеченное начало. Когда условия жизни Земли были грубы, нужно было увлечь дух в высшие сферы. Предварительно первенствовал глаз Брахмы, затем он сменился торжеством кундалини, но достижения самадхи не уберегли человечество от ужаса рабства и предательства. Теперь время настаивает на синтезе действия. Чувство знания дает этот синтез земного существования. Сокровище чувства знания заключается в чаше, потому к двум первоисточникам следует добавить еще рассвет третьего центра. Пусть радуга кундалини увлекает вверх, но нужно на земле построение земное. Нужно приложить к столбу основание, как почерк к мысли. Чаша, давно замолкшая, снова оживет. По новому пути пойдет человечество. Трое владык, три центра составят сотрудничество здесь. Кто может осознать дополнение чаши к кундалини, тот поймет, как отец поручает сыну земное царство. Кундалини – отец, зачинатель восхождения, чаша – сын, отцом пробужденный. Кто знает начало отца, тот при смене рас познает сына. С чашей подвига – действие. Так ничто не оставлено, но усиленно. Пусть глаз Брахмы будет естественным дополнением этого состояния. Агни-йога, параграф 549. Как уже сказано выше, все центры высшего сознания у современного человечества, за весьма редкими исключениями, находятся в спящем состоянии. Когда благодаря изложенным выше причинам у человека проснулся к действию, иначе говоря, загорелся центр кундалини, то это значит, что он начал вращаться. Вырабатываемый вращением энергии ток кундалини поднимается по каналу позвоночника кверху. До этого момента этот канал у человека закрыт. Спиралеобразное движение тока кундалини, или, как говорится еще, змеевидный огонь кундалини, постепенно открывает этот канал, который в восточной философии называется сушумна. По мере открытия сушумны огненная энергия кундалини зажигает прочие лотосы, расположенные вдоль спинного хребта, которые в свою очередь начинают вращаться и вырабатывать свою особую энергию. Так постепенно открывается весь канал сушумны и приводится в действие и движение вся система лотосов, которые все связаны между собой. Когда ток кундалини достиг центра колокола, расположенного в темени, человеческий организм готов к восприятию тонких энергий и высших токов, какие существуют и действуют в космосе. Его центры превратились в органы восприятия. Каждый его центр соответствует такому же центру космоса, которым он может воспринимать космические энергии и посылать свои. Только тогда человек становится конденсатором и трансмутатором космических энергий, участником и сотрудником космической жизни в полном значении этого слова и человеком в высшем значении этого слова.